Смотрю я на Господний мир и на Его дела. Благоговение святых душа моя полна. Силен Господь мой и велик, Он чудеса творит. На небе светлом вышине и на земле во мне. Меня Голгофе Он привлек в своей большой любви. Преобразилась жизнь моя и расцвела душа от сил живительных Христа с Голгофского креста. Силен Господь мой и велик, Он чудеса творит. На небе светло. Ему подобной стану я, взойду на небеса. Коль в Бога твердо верю я верю в чудеса. Силен Господь мой и велик, Он чудеса творит. Его прекрасный землю с ним.